в камине зазвенели угольки, за окошком догорели огоньки, и на южном море тонут корабли, и над южным морем стонут журавли. Верь мне, в этом мире солнца больше нет, верь лишь мне, ночное сердце, я поэт. Я какие хочешь сказки расскажу, и какие хочешь маски приведу, и пройдут любые тени при огне, странных очерки видений на стене, и любой колени склонит пред тобой, и любой цветок уронит гор.